Но в один прекрасный день несколько поклонников подкараулили меня. «Доминго, почему вы так суровы с нами?» — спросили они. «Вовсе я не суров. Просто пытаюсь заставить вас понять, что если вы будете вести себя так безобразно, ни один певец не захочет петь в Ла Скала. Как можем мы добиться самоотдачи на сцене, если из зала на нас обрушивается такая волна недоброжелательности?» На одном спектакле с галерки начали кричать, отпускать грубое замечание в адрес исполнителей. Гавадзини остановил спектакль и вежливо обратился к публике. «Дамы и господа, вы ведете себя нетактично, потому что договорить ему не дали». С галерки раздался в голос: «Да прекрати ты, Гавадзини, хватит умничать, дирижируй». Как обычно, замечания были несправедливы. Мало кто из дирижеров так прекрасно освоил итальянский репертуар, как Гавадзини. Он блестящий человек, знает буквально все о произведениях, которыми дирижирует. Посвятил всю жизнь изучению этой музыки, обдумыванию своей работы. Но Ла Скала не был бы Ла Скала, если бы время от времени в его зале не происходили подобные цирковые представления. С большим удовольствием я вспоминаю три спектакля в «Бала Маскарада» в Барселоне в начале 1973 года с Кабалье в главной партии. Певица находилась в блестящей вокальной форме, стиль ее был безупречен. Публика, заполнившая театр Лисео, сходила с ума от восторга, и, надо сказать, не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что обе ведущие партии пели испанцы. Не будет преувеличением, если я скажу, что эти спектакли, так же, как и несколько представлений «Аиды», в которых мы пели позже вместе с Монсеррат, оказались самыми триумфальными в истории театра Лисео за все последние годы. В конце января мне представилась первая в моей жизни возможность поработать с Рикардо Мути. Мы репетировали новую постановку «Аиды» в Вене с Гвинни Джонс в заглавной роли. Фортепианная репетиция с Рикардо — бесценный опыт для певца. У Рикардо необыкновенное драматическое чутье, к тому же он учит актера понимать, чувствовать значение оркестра в каждый момент роли. Особенно мне запомнилось, как он репетировал с Виорикой Кортес, которая пела «Амнерис» начало четвертого акта. Рикардо объяснял неуверенность Амнерис: «О, если б так же любил он, спасти желаю, но как, быть может, стража привести Радамеса?» Его объяснения вбирали и эмоциональные аспекты, и музыкальные, длительность, изменения оркестровки и так далее. И все это вы слышали в его фортепианном аккомпанементе. Мути — прирожденный дирижер и в то же время образованнейший музыкант. Он мало общается с оркестром посредством слов, но жесты его предельно ясны и точны, а ухо удивительно тонко настроено на оркестровый звуковой баланс. Рикардо поставил перед собой задачу попытаться очистить итальянскую музыку от тех традиций, которые представляются ему ошибочными и вредными. Например, он выбрасывает из партитур эффектные высокие ноты, внесенные туда исполнительской традицией, и восстанавливает кабалеты, которые в последнее время обычно купировались. Однако сам Верди часто позволял подобные вставки и купюры, и не всегда легко отличить плодотворные традиции от незаконного кромсания текста. Мути защищает свою точку зрения, подчеркивая, что Верди прожил еще полвека после того, как создал Риголетто, Трубадура и Травиату, и если бы он не возражал против тех изменений в партитуре, которые появились и стали традиционными при его жизни, он бы послал соответствующее указание своему издателю Рекорди, с которым состоял в переписке. Вопрос сложный, не могу признать правоту Рикардо во всем, но в принципе я с ним согласен. Возьмем, например, теноровую партию в Трубадуре. Все с нетерпением ждут высокого до у Манрика в конце кабалеты, и для многих слушателей высокое до является кульминацией всего спектакля. Певцу эта нота дается кровавым потом, многие тенора именно из-за нее заболевают язвой. А у Верди здесь нет высокого до. Композитор написал ноту соль на целую кварту ниже, ноту, которую любой тенор без всякого напряжения споет на любой пирушке. Партия Манрика написана в не особенно высокой тесситуре, самая высокая нота у Верди — ля, даже си бемоль нет ни разу. Между тем, некоторые оперные театры отказываются от постановки Трубадура, так как не могут найти тенора, который брал бы высокое до. Одна ненаписанная нота превратила партию со средней тесситурой в труднейшую партию тенорового репертуара. Еще один пример. Если тенор попытается спеть песенку герцога Бесси, которых Верди тоже не писал, горе ему. И в самом деле все это кажется достаточно нелепым.